Том с озадаченным лицом промолвил. «Сам не знаю, вот так вдруг мы порвали». Кадры с отношениями после расставания продолжали чередоваться между собой, а за кадром раздавались фразы из разных сцен. «Я не могу потерять ее, это невозможно». «Том, я не хочу таких сложных отношений, понимаешь?» Сценарист и режиссер, Ван Ян, 23.12.2005, Суммер 500 сом. После того, как промелькнули кадры с информацией, трейлер продолжительностью 2-5 минут и закончился. В кинотеатрах по всей Северной Америке начались обсуждения. Фильм привнес много интриги, из-за чего расстались Том и Саммер. Откуда обручальное кольцо у Саммер? Сможет ли Том ее вернуть? Так о чем все-таки фильм? Сидевшая в одном из кинозалов Клэр погрузилась в размышления. Кто-то среди окружающих зрителей восторгался красивыми кадрами, кто-то гадал над сюжетом, кто-то сказал, кажется, и впрямь нет никаких масштабных сцен. В трейлере нельзя давать слишком много зацепок, и Клэр лишь чувствовала, что это определенно очень интересная и красивая история. Пусть трейлер «500 дней лета» не оказался таким шокирующим и впечатляющим, как трейлер «Светлячка», там была продемонстрирована другого рода красота. Если «Светлячок» — это горячая, сексуальная девица, при виде которой резко учащается сердцебиение и вырабатывается много адреналина, то 500 дней лета – неординарная и загадочная девушка-хипстер с богатым внутренним миром. Большая часть зрителей была полностью покорена. Волшебный юноша, несомненно, добился такого эффекта за счет резких контрастов, но в любом случае зрительский интерес к фильму значительно вырос. Мне понравился трейлер. Сомневаюсь, что Ван Ян не разбирается в романтическом кино, по крайней мере сейчас все выглядит неплохо, так похвалил пользователь Гандиена Яха. Я лишь хочу спросить, это история об исцелении после расставания или история о том, как парень вернул бывшую? Задал волновавший многих вопрос Руссел. С нетерпением жду этого Рождества, я схожу со своей девушкой в кино, сказал Чиэтах. Поддержу волшебного юношу. Я не пропустила ни одного его фильма. Любой жанр и любая история хороши, но надеюсь, что этот фильм не будет слишком грустным. Лыдя, очевидно, являлась закоренелой фанаткой Ван Яна. Новость о рождении дочери у Хита Леджера и Мишель Уильямс увлекла общественность на несколько дней, развлекательные и желтые СМИ занимались выяснением подробностей. Передавалось, что близкий друг Леджера Джейк Джилленхол станет крестным отцом девочки. Это попадет в копилку интересных фактов о съемочной группе «Горбатой горы». Ван Ян же, не являвшийся христианином, не мог войти в такой с виду крутой статус, как крестный отец. Наблюдая за счастливыми новоиспеченными родителями, Ван Ян и Джессика еще сильнее ждали рождения своей малышки, вдобавок отправили Матильде давно заготовленный подарок. В то же время Ван Ян у себя в блоге выразил пожелание: «Желаю Матильде расти здоровой и счастливой, Матильда». Благодаря болтливости Ван Яна СМИ узнали, как зовут дочь Леджера. Но Хит не принял близко к сердцу этот слив информации, имя рано или поздно обнародовалось бы, это пустяк. Более того, он в своем блоге поведал, что именно Ван Ян помог ему с именем Матильда, а также шутливо объяснил это тем, что Ван Ян задолжал ему одно имя, как бы намекая на синюю перчатку, которому так и не дали настоящее имя. Но почему Ван Ян предложил именно Матильду? Настал черед любителей сплетен хлопотать. В прошлый Хэллоуин Ван Ян жутко напугал Джессику, разыграв ее, но в этом году не посмел этого делать. Тем не менее желание попугать никуда не пропало, а как говорится, брат в ответе за сестру, поэтому Джошуа стал трагической мишенью. Тот и подумать не мог, что Ван Ян после вечеринки оставит жену одну, нарядится в костюм шиншилла и заранее спрячется у него дома, чтобы напугать его. А Ван Ян действительно так сделал. Как можно пропустить ежегодное веселье? А-а, бог ты мой, что за чертовщина? В не слишком просторной гостиной Джошуа, визжа от страха, бешено размахивал кулаками. Черная шиншилла с серым пузом была жирной и огромной, имела торчащие уши и ухмылку с выступающими вперед зубами. Издавая грубым голосом жуткий смех, она неустанно набрасывалась на Джошуа и старалась захватить его в свои объятия. Период с 28 октября по 3 ноября быстро пролетел и не разочаровал Flame Films и фанатов «Пилы». По прошествии первой недели проката «Пила 3» успешно завоевала первое место в североамериканском рейтинге. 3240 кинотеатров, в среднем по 16553 доллара с каждого кинотеатра, и рекордная для франшизы сумма за премьерную неделю – 53,63 миллиона. Это уже был гигантский золотой рудник. плевать на 29% свежести среди критиков, плевать на их недовольные комментарии вроде «тупо», «кроваво», «жестоко» и «бесчеловечно». Это идеальная трилогия, ведь зрительский рейтинг – 86% свежести. Верифицированный пользователь Карлос М. поставил 4 звезды. Это великолепно. Как заядлому фанату франшизы мне хочется сказать, что данная часть превзошла предыдущие две. И несмотря на недостаточную оригинальность, там тоже непредсказуемый финал. Конструктор в конце напугал меня до чертиков, это было очень неожиданно. Эверит Д.Ж. написал: «Пила с каждым разом становится все более жестокой, смертельных игр все больше и больше». Третий фильм получился довольно увлекательным, но недостаток в том, что сюжет начинает угадываться и повторяться, это нехорошая тенденция. Лебовский написал: «Пила 3 необыкновенно. Первый фильм самый лучший, второй – самый страшный, а третий – самый эффектный». Второе место по сборам за прошедшую неделю заняла «Легенда за раз» – 20-28 миллиона, в среднем было заработано по 5764 доллара в каждом из 3520 кинотеатров, бюджет в 75 миллионов вызвал головную боль у Соны. На третьем месте находился «Мой лучший любовник», заработавший за первую неделю проката 8-19 миллиона, то есть в среднем по 4485 долларов в каждом из 1827 кинотеатров. Производителю Фацус Фиатурис и дистрибьютору Универсал лишь оставалось с горечью признать, что режиссер Бен Йингер не волшебный юноша и что отмерил стрип в главной роли нет никакой значимой пользы. К счастью, 22 миллиона не считались большим бюджетом. Десятое недельное лидерство в североамериканском прокате за этот год. Вот насколько трендовой была Flame Films, а Пила 3 стремилась к 100 миллионам в Северной Америке и 200 миллионам в мире. Глава 414. Неожиданность. Дайте специальное издание «Светлячка». Теперь мое, мое, лимитированное издание «Светлячка», пожалуйста. В Лос-Анджелесе в небольшом магазине видео и музыкальных дисков с раннего утра, как только открылись двери, вовсю шел бизнес, сюда хлынула толпа давно заждавшейся молодежи, выстроилась длинная очередь, в которой одни вели бурные дискуссии, другие сидели в телефонах. Царила оживленная обстановка. Сегодня, в субботу 5 ноября, в продажу официально поступили ДВД со «Светлячком». Для ярых фанатов космических ковбоев и волшебного юноши это был великий день. Ради того, чтобы на этих выходных посмотреть бэкстейдж со съемок, ради того, чтобы приобрести лимитированное издание, многие, говоря языком теории большого взрыва, готовы были с самого утра ввязаться в ожесточенную битву и с честью погибнуть. В зоне продажи новых фильмов полки были забиты дисками в красивых упаковках, виднелись «Война миров», «Бэтмен», «Начало», «Мистер и миссис Смит», «Кунг-фу панда». В глазах киноманов «Светлячок» в разных обложках испускал ослепительное сияние. Широкоформатное и полноэкранное издание на одном диске стоило 19,95, специальное издание на двух дисках стоило 25,95, коллекционное издание на трех дисках – 31,95, лимитированное издание на четырех дисках – 49,95. Огромное разнообразие, и дешево, и выгодно. На Amazon и в других онлайн-магазинах уже давно скопились горы заказов. Лимитированное издание, естественно, было полностью раскуплено. Одни руки за другими хватали с полок «Светлячка», затем продавцы выносили со склада запасы и заполняли пустые полки. Тучный владелец магазина средних лет заранее предвидел, что «Светлячок» станет хитом продаж, так и случилось. Но он не ожидал, что диски будут раскупаться настолько быстро, быстрее, чем поступивший один числа в продажу третий эпизод «Звездных войн». За одно утро все закончилось, первая партия из 500 экземпляров разных изданий оказалась полностью раскуплена. Видя, что очередь до сих пор оставалась длинной, тучный владелец громко извинился: «Я приношу свои извинения желающим купить «Светлячка». Ох», не успел он договорить, как магазин уже огласился тяжелыми вздохами, после чего посыпались жалобы. Немало людей приуныло. Несколько месяцев назад они не успели вовремя купить билет на «Светлячка», а теперь и с покупкой ДВД придется повременить. Кто-то невольно выругался: «Твою мать, ну что за черт?» Одна молодая женщина с кислой миной грустно вымолвила: «А я еще думала, что смогу на этих выходных посмотреть на волшебного юношу». Затем другая девушка, по виду старшеклассница, сказала: «Боже, знала бы раньше, уже бы на Amazon заказала». Их слова нашли отклик у многочисленной молодежи, тем более заявлялось, что в специальном издании DVD Ван Ян рассказывает об удаленных сценах, показаны боевые тренировки актеров, показано создание спецэффектов, а также присутствует множество неудачных дублей. Киноманы хотели увидеть вырезанные сцены, фанаты хотели посмотреть неудачные дубли и увидеть Ван Яна за работой. А еще можно было бы вновь насладиться шедевральным светлячком и сколько угодно раз пересмотреть битву за Новую Шаньси, но теперь все планы рухнули. Светлячок временно недоступен, наконец договорил тучный владелец и вытер лоб. Видя, что очередь быстро расходится и магазин пустеет, он взволнованно выкрикнул. В понедельник. Нет, завтра. В воскресенье. Думаю, товар уже поступит к нам, приходите завтра. Ладно, раньше ему казалось, что раз магазин маловат, то и клиентский поток не такой большой, но кто же знал, что товары, наоборот, будут так быстро распродаваться. Кто-то готов был прождать еще один день, эти люди вернулись и на прилавке сделали предзаказ, но еще больше людей не хотело ждать. Они без оглядки вышли из магазина, обсуждая с друзьями планы. «Давайте поищем в Walmart, хоть бы было коллекционное издание. Шевели ногами, я из-за тебя и так уже упустил лимитированное издание. П.С. Я знаю один захолустный магазинчик. В супермаркете Walmart полки в зоне продажи видео и музыкальных дисков значительно опустели. Приходившие туда покупатели с горечью обнаруживали отсутствие капитана Мэла и остальных героев. Черт, даже ни одной коробки со стандартным изданием не осталось. Руки прочь. В другом магазине двое парней с разных сторон вцепились в коробку с коллекционным изданием светлячка и с силой тянули ее на себя. Я первый увидел. Пошел ты, я первый взял. Хочешь, чтобы тебе надрали задницу? Если не считать изданий, которые приобретались ради коллекции и поэтому не распаковывались, бесчисленные киноманы после покупки возбужденные бежали домой и немедленно распаковывали товар, чтобы насладиться видео. Flame Films всегда славилась качественным и достойным выпуском DVD, а «Светлячок», будучи эпохальным блокбастером с высокими оценками и высокими сборами, заслуживал того, чтобы задорого продаваться как на одном диске, так и на четырех, содержание точно не разочарует. В этот уикенд Ван Ян появился на экранах телевизоров и компьютеров у несметного множества фанатов. Он сидел на стуле в монтажной спиной к компьютерному столу и с улыбкой говорил: «Привет, ребята, спасибо, что приобрели DVD, а не смотрите это на Ютубе». «Что, вы сейчас сидите на Ютубе? Невозможно, я же велел блокировать». «Кхе-кхе, в общем, добро пожаловать в монтажную светлячка, сейчас я покажу вам, какие сцены мы удалили». Практически полностью распроданный товар. Киноманы по всей Северной Америке вновь оживились из-за светлячка, они, как бешеные, все скупили. Только за первые два дня, 5-6 ноября, было продано 10 миллионов экземпляров, светлячок по продажам за первый день, 8-5 миллиона экземпляров, обогнал Человека-паука, 7 миллионов. На следующей неделе, с 7 по 13 число, было продано еще 3,93 миллиона, минус 67%, светлячок на этой неделе был безусловным лидером продаж, за 9 дней было продано 13,93 миллиона экземпляров, в общей сложности было заработано $320 миллионов. Конечно, спад продаж DVD происходил быстрее, чем проседание бокс-офиса. За первые две недели в целом было продано 60% от общего объема продаж за последующие несколько лет. Чтобы в дальнейшем продать еще 5 миллионов экземпляров, понадобится 3-4 года, то есть более 150 недель, к тому же цена DVD будет постепенно падать, поэтому 5 миллионов экземпляров принесут менее $100 миллионов. Тем не менее мощные достижения светлячка в его период расцвета уже привели Flame Films в дикий восторг. А если сюда добавить доход от видеокассет, мерча и прав на трансляцию по телевидению, то это целые горы денег. Уже начали появляться рецензии со свежими помидорами от тех, кто посмотрел фильм на DVD. Майк Лонгстфт с Лиутхцом поставил 4-5 балла из 5. Называть светлячка классикой, значит преуменьшать. В нем есть все, начиная с сюжета и актерской игры и заканчивая техническим оформлением. Майк Симпсон с DVD Слениц тоже поставил 4-5 балла. Это DVD издание обязательно надо добавить в свою коллекцию. Про сам фильм, я уверен, вы уже многое слышали, он уникальный, интересный и завораживающий, такое нельзя не посмотреть. Коллекционное издание на трех дисках. Дэн Гольдвассер с Саундтрацкнет присвоил высшую оценку. Здесь содержится мощный посыл. Пожалуй, только лет через 20 появится что-то на уровне светлячка. Если еще колеблетесь насчет покупки, то можете идти смело покупать. Со дня мировой премьеры светлячка, состоявшейся 17 июня, прошло почти 5 месяцев, у фильма шла 22-я неделя проката, его показывали еще в 175 кинотеатрах, североамериканские сборы составляли 649 миллионов и до окончания проката, вероятно, доберутся до 650 миллионов. А на зарубежном рынке, не считая кинотеатров IMAX, где все еще продавались билеты, Япония, принесшая 158 миллионов долларов, 18,3 миллиарда иен, до сих пор сохраняла интригу. Там такие фильмы, как «Светлячок», которые метили на 200 миллионов, зачастую только после 40 и краткой недели проката прекращали зарабатывать, а сейчас была лишь 16-я неделя, поэтому пока сложно было сказать, каков в итоге будет японский бокс-офис, но общие зарубежные сборы уже составляли 1,142 миллиарда, мировые сборы 1,791 миллиарда, был высокий шанс побить рекорд «Титаника». На прошедшей неделе с 4 по 10 ноября «Пила 3», у которой была вторая неделя проката, не смогла удержать лидерство. Собрав 26,65 миллиона, минус 53%, она заняла третье место, в среднем было заработано 8225 долларов с каждого из 3240 кинотеатров, общие сборы повысились до 80,28 миллиона. На той неделе лидером североамериканского проката стала новинка от Disney «Буйно цыпленок Цыпа» с бюджетом в 150 миллионов. Это был первый компьютерно-анимационный фильм студии Disney, естественно, ставилась масштабная цель – одним рывком ворваться в одни ряды с Pixar, DreamWorks, Flame Blue Sky. Однако Disney добилась неважных результатов. На Rotten Tomatoes 36%, 26%, 56% свежести, за первую неделю заработано лишь 48,74 миллиона, в среднем по 13,341 доллару с каждого кинотеатра. Похоже, этой картине не суждено было глобально изменить рынок компьютерной анимации, где правила Pixar. Второе место по сборам досталось новому фильму Сэма Мендеса «Морпехи», собравшему 34,8 миллиона и 61%, 54%, 68% свежести на Rotten Tomatoes. Проклятие оскароносного режиссера никуда не делось. У Ван Яна же все складывалось хорошо. Карьера процветала, личная жизнь была наполнена счастьем и благополучием. Роды Джессики становились все ближе. Двое людей в этом году с радостью ожидали Дня Благодарения, готовясь вкусить сладость семилетних отношений, но неожиданно нагрянула буря. Это событие не имело бы никакого отношения к Ван Яну, если бы он не взялся за Железного Человека, но сейчас долго молчавшие и унывавшие хейтеры вдруг с радостью нашли, к чему придраться. Все началось 11 ноября, когда в новый уикенд в широкий североамериканский прокат вышли три новинки. «Цена измены» стоимостью 22 миллиона, «Разбогати или сдохни» стоимостью 40 миллионов, «Затура», «Космическое приключение» стоимостью 65 миллионов. По прошествии уикенда с 11 по 13 число компания «Columbia», занимавшаяся производством и выпуском «Затуры», готова была расплакаться. По данным Nielsen, на рекламу ушло 36,7 миллиона, в итоге более 100 миллионов, вложенных в фильм, принесли всего 13,42 миллиона за первую неделю проката, в среднем по 4166 долларов с каждого из 3223 кинотеатров. Пусть даже на Rotten Tomatoes были неплохие оценки от критиков, 75%, 73% свежести, рейтинг среди зрителей составил лишь 54% свежести. Дженнифер Т. поставила ползвезды. Наивный, не производящий никакого впечатления фильм, сюжет довольно банальный, слишком скучно. Мэттью Г. поставил 0 звезд. Ужасный детский фильм. Для ребенка он безвредный, а для взрослого – неинтересный. Максимилион написал: «Клянусь никогда его больше не смотреть. Как так? Каким бы низкосортным ни было попкорновое кино, не может же оно так плохо продаваться». Но факты говорили сами за себя. Громкая «Затура» собрала ничтожно маленькую сумму. На создателей и актеров, заслуженно или нет, пало клеймо провальности. 15-летняя исполнительница главной роли Кристин Стюарт считалась провальной, 39-летний режиссер Джон Фавро считался провальным. Надо быть полным идиотом, чтобы и дальше звать Джона Фавро снимать кино. Самое подходящее для него занятие – это играть массовку, Фавро смехотворно выполнил свои обязанности, я в самом деле не могу понять, почему он настолько глуп. Фавро, стараясь подражать Джуманджи, получил низкосортный продукт, мусор. Целое цунами негативных высказываний обрушилось на Джона Фавро. Следует сказать, что в этом была вина Ван Яна. Если бы не его приглашение на пост режиссера «Железного человека», Фавро не подвергся бы таким многочисленным насмешкам. Тем более критики неплохо отзывались о фильме, но сейчас непрекращающимся потоком сыпались слова о кассовом провале, исчерпанной удаче, неумении снимать кино кроме комедий. Двое стариков из Нефлини Цинема, Роберт Шей и Майкл Лин, были бледны от ужаса. Один уикенд, и счастливый талисман превратился в проклятие. Они немедленно позвонили Ван Яну с одной простой целью. Смени режиссера, не допускай Фавро до руля. Повезло, что не было заключено никакого контракта. Ван Ян же не воспринял их серьезно. У меня своя программа. Раз я занимаюсь продюсированием «Железного человека», просто доверьтесь мне и не обращайте внимания на затуру. Ян, послушай меня. Сейчас не время приглашать Фавро, Нефлини знает его лучше, чем Флами, ему требуется отдых. Майкл Лин полностью прочувствовал то, что в свое время чувствовал Алан Хорн, его охватили тревога, страх. Ты хочешь пнуть подальше от себя мяч, но право решающего голоса у 25-летнего юнца. И что хуже, этот юнец не разрешает пнуть. Из трубки донесся голос Ван Яна. Майкл, ты знаешь, я тебя очень уважаю, но и ты уважай меня. Мне неспроста приглянулся Фавро, да и, по правде говоря, какая связь между двумя фильмами. Мы все-таки должны быть благодарны, что затура провалилась. Это даст Фавро еще больший стимул как следует потрудиться, никому же не хочется быть вечно лузером. Извини, я сейчас занят, есть еще какие-то вопросы? Майкл Лин по-прежнему хотел в чем-то его убедить. Ян, Фавро, эй, громко перебил его Ван Ян, когда разногласия неразрешимы, кто-то обязан повиноваться, и это зависит от того, кто начальник. А я начальник «Железного человека». Майкл, доверься мне, до встречи. Послышались короткие гудки, и старческое лицо Майкла страдальчески сморщилось. Я не передумаю, Джон Фавро, я его приглашу поставить «Железного человека», это мой проект. Доверься мне, до встречи. Роберт Шей получил решительный ответ от Ван Яна, и его старческое лицо тоже страдальчески сморщилось. На самом деле сейчас оба старика не только не верили в Фавро, но и засомневались в Ван Яне. Кажется, на горизонте первое поражение волшебного юноши, разве нет? Ему приглянулся Фавро, и он прежде наверняка считал, что затура, как и эльф, окажется успешной, после чего Фавро станет лучшим кандидатом на пост режиссера «Железного человека». Кто же знал, что последний устроит ему такую подставу? Что если в данный момент Ван Ян про себя проклинал Фавро? Вот только от того, что Нефлини беспокоилась, не было никакой пользы, права на фильм уже принадлежали Флами Филмс, а Флами в свою очередь сообщила обоим старикам, что если проект кажется им слишком рискованным, они могут в нем не участвовать. Не только Нефлини заботилась о том, как будут развиваться события, но и СМИ с общественностью. Волшебный юноша категорически откажется признавать свою ошибку или все-таки вовремя одумается и сменит кандидата. Прошел день, два дня, а Ван Ян и съемочная группа «Железного человека» хранили молчание, не давая никаких новостей. Это было еще страшнее. Он такой болтун, а тут вдруг отмалчивается. Хейтеры стояли на ушах. Конечно, если бы он что-то и заявил, они бы все равно активизировались. Джона Фавро жестко поносили как раз потому, что хейтеры планировали таким образом создать повод для поливания Ван Яна грязью. Атака на него, естественно, была не слабая. Стоит сказать, что было как много тех, кто его любил, так и много тех, кто ненавидел его. Пользователь ЦБ стал провокатором на фанатском форуме сайта Флами. Я давно говорил, тот полет на самолете погубил волшебного юношу. Теперь осталась неуклюжая оболочка. Глисон написал, боюсь представить, во что превратят железного человека Ван и Фавро. Алимра написал, настало время подумать о странном поведении Яна после того, как травмировал голову. Бэтмен, железный человек, Олдбой, зомби, еще и какие-то вампиры. У него точно все в порядке. На официальном форуме присутствовали модераторы, поэтому сообщения были хоть и колкие, но не грубые, зато на других форумах и сайтах лился сумасшедший поток насмешек, сарказма, ругани. Хейтеры уже заранее праздновали веселое Рождество. Это была цепная реакция, наподобие эффекта домино, Сперва повалился Фавра, за ним волшебный юноша, затем Олдбой от Джастина Лина, затем темный рыцарь от Кристофера Нолана. Никто не мог вмешиваться во внутренние дела Фламе, но Варнер негодовала. Какой же ошибкой было доверить Ван Яну Готэм, еще и оставить мрачную стилистику. Алан Хорн тоже выглядел бледным от ужаса. Боже, он больше 2 месяцев ломал голову над тем, чем отличаются Ароновский и Нолан, и все никак не мог найти ответ, а в результате оказалось, что разницы нет. Смени режиссера, не допускай Нолана до руля», — просил Хорн, но из трубки ему донесся решительный голос, приведший его в отчаяние. «Алан, текущая обстановка такова, что вы не разбираетесь в текущей обстановке. Позволь мне сообщить тебе, я начальник Бэтмена. Расслабься, я уже много раз говорил, доверься мне, вы останетесь довольны, ясно?» Текущая обстановка была такова, что повредивший голову сумасшедший юноша упорно твердил: «Разница есть». В одно мгновение СМИ, общественности, деловые партнеры завалили Ван Яна сомнениями. Будет ли он, в конце концов, менять своих кандидатов или нет? Глава 415. «Не передумаю. Это многообещающий проект. Да, да, да. Не волнуйся, ладно. Пока». В офисе раздался стук. Бросив трубку, Ван Ян взялся за лоб и, откинувшись на спинку стула, выдохнул. Что вообще происходит? Эти люди отреагировали куда острее, чем он ожидал, и это только из-за того, что Фавра облажался с Затурой, а он заранее пригласил Фавра поставить Железного Человека. На самом деле Ван Ян как зритель и как кинематографист считал, что Затура обладает определенными достоинствами, там неплохие визуальные эффекты, хорошо передана атмосфера опасных приключений, но провал никогда не случается без причины. По мнению Ван Яна, одной из главных причин провала стало то, что фильм в своей рекламной кампании позиционировался как продолжение «Джуманджи». Да, «Джуманджи» 1995 года заработала 262 миллиона в мировом прокате, пользовалась огромным влиянием. Ван Яну в свое время тоже очень понравилось. Этот фильм был интересный, веселый и вместе с тем не лишен напряжения, поэтому он произвел на зрителей глубокое впечатление. Кроме завязанного вокруг настольной игры сюжета, Затуру и Джуманджи ничего не объединяло, не было продолжения истории старых героев, не было ни одного актера из первой части. Кирстен Данст, которой на момент съемок Джуманджи было 13 лет, теперь стала подружкой Человека-паука. У фильмов даже были разные названия, но при этом Затура являлась сиквелом и подвергалась давлению со стороны фанатов первой части. За 10 лет дети уже подросли, им было бы скучно смотреть детский фильм, разве что поностальгировать. А нынешние дети не хотели смотреть сиквел. Если бы Затура не ассоциировала себя так сильно с Джуманджи, то, возможно, ее ждал бы не настолько печальный конец. Фильм упорно претендовал на статус сиквела, но не учел, что уже давно наступила другая эпоха. Поэтому ни в коем случае нельзя сказать, что провал Затуры – это полностью вина Джона Фавра. Хоть он и нес определенную ответственность, основная ответственность лежала на сценаристах и маркетологах. Сценаристы ошиблись в том, что выбрали космос в качестве сеттинга истории, а маркетологи ошиблись, презентовав фильм как сиквел. Это была вина компании Columbia, но они сделали из Фавра козла отпущения, хотя если хорошенько подумать, вины его тут не было. Именно поэтому в изначальном будущем Marvel и Paramount пригласили его на пост режиссера «Железного человека». Это-то Ван Ян и пытался донести до боссов Нефлини и Warner Bros. И он был искренен с Майклом Линном, когда сказал, что провал Затуры станет еще большим стимулом для Фавра, тот постарается как следует проявить себя. В любом случае на данный момент он являлся лучшим кандидатом на пост режиссера «Железного человека». Тук-тук-тук, официально одетый Марк Стрэнг, постучавшись в дверь, вошел в кабинет и, направившись к стулу перед письменным столом, спросил: «Ну как?» Ван Ян посмотрел на него и развел руками: «Не знаю, все будто с ума посходили. Поменяй Фавра, поменяй Нолана. Что это такое?» Стрэнг, поправляя очки, пожал плечами. Фавра служил лишь предлогом для разборок. Ключевой момент крылся в том, что эти люди недостаточно доверяли Яну и были недовольны настолько смелым продюсерским мышлением. Как-никак Фламе Филмс впервые так активно сотрудничала с посторонними, тем более предстояли блокбастеры с бюджетом в 100-200 миллионов. Достаточно вспомнить, как Лиан с Гати нервничала насчет паранормального явления 3. Стрэнг произнес: «Раньше ты все делал слишком идеально, ожидания выросли, поэтому любые твои решения привлекают огромное внимание. Правда? А я думал, что я только что подставил целую студию», — угрюмо покачал головой Ван Ян. Стрэнг с усмешкой сказал: «Считай случившееся хорошей новостью, Фавро с удовольствием сядет в режиссерское кресло Железного Человека, но он правда справится». Ван Ян молниеносно схватил комок бумаги и бросил в Стрэнга, спокойным тоном сказав: «У меня никогда не было сомнений на этот счет, так что не задавай больше подобных вопросов. Или ты хочешь, чтобы у меня лопнул мозг?» Стрэнг поймал комок, положил на стол и посоветовал: «Ян, лучше не устраивать с ними скандалов. Знаю, я ничего и не устраиваю, но если так и дальше будет продолжаться, то скандалов не избежать, ха-ха», — рассмеялся Ван Ян. «Если утверждать, что у него не хватает терпения, тогда ни у кого в этом мире не хватает терпения, но эти старики, бог знает, станут ли они подливать масла в огонь и давить, чтобы заставить его изменить решение, они ведь не настолько глупы». Ван Ян серьезно распорядился: «Поэтому я и позвал тебя, разберись с ними, я больше не хочу с ними сюсюкаться, черт, я им не муж, эти ребята строптивее любой жены», — промолвил Стрэнг. Ван Ян обеими указательными пальцами показал на него: «В точку, возьмись за это дело». Двое людей немного поговорили, после чего Стрэнг встал и ушел, а Ван Ян уставился на качающийся маятник на столе, молча призадумался и спустя некоторое время вдруг произнес вслух: «Надо бы с Уиллом поболтать, но сперва». Он взял мобильник и набрал Фавро. Уже по одному только «привет», произнесенному Джоном, Ван Ян уловил его упадническое настроение. Он поздоровался: «Привет, Джон. По поводу затуры выражаю свои соболезнования, но мне кажется, это не твоя вина». Выслушивая мнение Ван Яна и его слова утешения, Фавро ощутил успокоение. Он периодически говорил: «Ага, спасибо, да, спасибо». Затем он услышал, как Ван Ян заговорил о Железном Человеке, и у него тут же подпрыгнуло сердце. На самом деле, когда несколько дней назад опубликовался отчет о сборах за туры за первый день проката, он уже не надеялся стать режиссером Железного Человека, к тому же сейчас был морально разбит, ему требовалось время, чтобы залезать раны. И действительно, Ван Ян произнес: «Думаю, тебе понадобится некоторое время на хороший отдых». Значит, все эти слова утешения были сказаны из банальной вежливости. Хоть Фавро заранее догадался, он все равно немного расстроился. Нельзя жаловаться, что волшебный юноша жесток, это он, Джон, такой провальный. Однако затем он услышал: «Только не затягивай с отдыхом, нам надо готовиться к Железному Человеку». Фавро застыл от удивления и невольно вскрикнул, спросив: «Что, ты все-таки приглашаешь меня? Ха, о чем ты? Думаешь, все, что я только что наговорил, неправда?» — рассмеялся Ван Ян. Фавро, не желавший ставить его в неловкое положение, тоже захихикал. Ван Ян с улыбкой произнес в трубку: «Если честно, то, по-моему, затура – всего лишь операционная ошибка. Джон, я знаю, ты способный». Вновь выслушав его, Фавро наконец убедился, что это никакая не шутка. Волшебный юноша действительно приглашает его поставить Железного Человека, хотя затура собрала 13,42 миллиона за первый день. Сложно описать словами его чувства, он был изумлен, обрадован, шокирован, с трудом верил в происходящее, а еще испытывал некоторые сомнения в себе и колебался. Он слабым голосом произнес: «Думаешь, я справлюсь с Железным Человеком?» Ван Ян захохотал: «Я-то, может, и верю в тебя, но лучше верить в самого себя, не задавай глупых вопросов. Джон, сейчас не обращай внимания, что говорят другие, наслаждайся своим отпуском, он продлится недолго. Железный Человек должен выйти летом 2007 года. Я хорошенько отдохну». Двое людей еще какое-то время поговорили, а повесив трубку, Фавро только спустя продолжительное время пришел в себя и воскликнул: «Ох, боже мой!» Близился вечер, Маргарет занималась монтажом «500 дней лета», Ван Ян же из-за продюсерских дел и дел компании по-прежнему хлопотал у себя в офисе. Ближе к концу рабочего времени с ним по телефону связался ассистент и сообщил о прибытии посетителя, записанного на встречу. Ван Ян довольно кивнул головой: «Впусти его». Тук-тук-тук, когда дверь открыл ассистент, в кабинет вошел молодой темноволосый азиат в куртке и джинсах. При виде Ван Яна на его утонченном лице промелькнуло возбуждение, он не знал, куда деть собственные руки. «Мистер Ван, рад с вами познакомиться, я Дэвид Рен». Этот юноша по имени Дэвид Рен являлся режиссером китайского происхождения, чей фильм «Шанхайский поцелуй» собиралась выпустить «Flame Man». Он родился в Шанхае 5 ноября 1986 года, с детства рос в Куинсе, Нью-Йорк. В 2003 году 17-летний Рен переехал в Лос-Анджелес в погоне за кинокарьерой, в настоящее время учился в колледже искусств и наук при частном университете Редлендс, но, несмотря на свой юный возраст, в этом году уже сыграл свадьбу со своей невестой Афиной Ху. Приехав в Лос-Анджелес, Рен активно искал инвесторов для сценария «Шанхайского поцелуя», впоследствии получил деньги от Converse Brothers и согласился поставить фильм совместно с Керном Конвайзером, далее нашел Киналюна, Келли Энн Ху, Хидин Панеттиер и других для исполнения главных ролей. Для популярной детской звезды Хидин Панеттиер это был фильм с самым маленьким гонораром за всю ее карьеру. Пока длились летние каникулы, с 4 июля по 2 сентября этого года прошли съемки, после чего картина вошла в стадию постпродакшна и столкнулась с трудностями при поиске дистрибьютора. Главную роль в «Шанхайском поцелуе» исполнил этнический китаец, там рассказывалось о проблемах и мучениях мигранта во втором поколении. Такой малобюджетный фильм, такая безызвестная съемочная группа, 19-летний режиссер китайского происхождения, волшебный юноша, не считая Панеттиер, есть еще знакомые лица, да и много ли людей знает Панеттиер, наткнувшись везде на глухую стену, Converse Brothers увидела последнюю надежду во «Flame Man». «Flame» не собиралась угождать кому-либо только из-за того, что режиссер, этнический китаец, компания придерживалась определенных стандартов. Прочитав сценарий и посмотрев черновую версию, «Flame Man» посчитала, что у «Шанхайского поцелуя» слишком много недостатков и ограниченный рыночный потенциал, тем более кинотеатры отказались бы пускать такое в широкий прокат. Однако, учитывая успешный пример «Завтра повезет больше» и принимая во внимание комедийный характер «Шанхайского поцелуя», можно было бы попробовать выпустить фильм на ДВД и устроить пробный кинопоказ. Добавление еще одной работы в кинохранилище только приветствовалось. Поэтому в итоге «Flame Man» согласилась стать дистрибьютором «Шанхайского поцелуя», выплатив создателям небольшой аванс и условившись о разделении прибыли. «Здравствуй, рад знакомству». Узнав об этом деле, Ван Ян сразу пригласил Дэвида Рена на личную встречу. Поскольку «Шанхайский поцелуй» отсутствовал у него в памяти, он не знал, как Рен себя проявит, но «Flame Man» все устроит как надо. Ван Ян встал, подошел, пожал Рену руку, похлопал по плечу, пригласил его сесть и, направившись к своему месту, с улыбкой сказал: «Дэвид, не нужно стесняться. Знаешь, мне тоже 19, мы оба молодые и оба зрелые, женатые мужчины». Хе-хе. Увидев наконец-то своего кумира детства, Рен так возбудился, что у него бешено забилось сердце. Несмотря на богатый жизненный опыт, полученный за последние несколько лет, он растерялся и практически лишился дара речи. «Классно! Боже, вот бы поработать с волшебным юношей на одной съемочной площадке!» Слегка замечтавшийся, он сел на стул перед столом и, безудержно улыбаясь во весь рот, произнес: «Ян, я не знаю, что и сказать, я твой преданный фанат». Ван Ян со слабой улыбкой глядел на его молодое, ребяческое лицо и вспомнил, как в начале одного лета обижал множество кинокомпаний, казалось, будто это было только вчера. Он внезапно засмеялся. «Спасибо, но автограф не дам, не для того ты тут». Иногда он слишком долго засиживался в офисе, из-за чего в нем только сильнее разжигалась ностальгия по тому тяжелому времени, когда приходилось носиться по улице. Те старики из киностудии вдруг перестали казаться ему раздражающими, он получил заряд энергии от Рена. Какие бы препятствия ни встречались, надо двигаться вперед. «Ау, ладно», — весело захихикал Рен, поняв его намек. Волшебный юноша не хотел, чтобы между ними складывались отношения, как между фанатом и кумиром. Рен этому обрадовался, сказав: «Можешь дать автограф моей жене Афине, она тоже твоя преданная фанатка». Ван Ян, улыбнувшись, кивнул: «Окей, дам и на китайском, и на английском. Кстати, как у тебя с китайским? Смотришь баскетбол, болеешь за Нью-Йорк Никс, район Куинс, историческое место уличного баскетбола в Нью-Йорке. Оттуда произошло много игроков НБА». Рен стыдливо ответил: «Китайским владею так себе, баскетбольные матчи посматриваю, но не назвал бы себя заядлым болельщиком». Ван Ян, сразу отказавшийся от идеи вести беседу на Путунхуа, с улыбкой заговорил о рабочих делах. Шанхайский поцелуй уже смонтирован, хоть он и попросил Рина не стесняться, тот по-прежнему пребывал в возбужденном состоянии, в котором мозг почти не работал, ему понадобилось немало времени, чтобы взять себя в руки. Поскольку Ван Ян не знал подробностей о шанхайском поцелуе, то не мог дать никакого мнения о самом фильме, к тому же уже был завершающий этап, тем не менее он мог поделиться своим богатым опытом с Рином и разрешить его вопросы. Двое людей довольно долго проболтали, их встреча завершилась намного позже окончания рабочей смены. Фламиман следующей весной выпустит «Шанхайский поцелуй». Выслушав немало слов от Марка Стрэнга, двое стариков из Нефлини и руководители Warner Bros. Все так же были взволнованы и опечалены. Довериться волшебному юноше на 100%, они вовсе не были идиотами, не считающимися ни с какими доводами, а волшебный юноша действительно имел свои доводы, но, можно ли все-таки заставить его передумать? С окончанием недели с 11 по 17 ноября дух Дня Благодарения ощущался еще сильнее. Цыпленок Цыпа с 35,63 миллиона удержал еженедельное лидерство в североамериканском прокате, второе и третье места заняли соответственно «Цена измены» с 15,31 миллиона и «Затура». «Космическое приключение» с 15,18 миллиона. «Пила 3» на третьей неделе проката собрала 14,4 миллиона, минус 45,8%, 3240 кинотеатров, в среднем по 4458 долларов, и заняла пятое место, общие сборы выросли до 94,72 миллиона. За последние 4 дня первой недели проката «Затура» заработала жалкую сумму в 1,76 миллиона. Как хейтеры Ван Яна могли это не высмеять? А намеченная на 18 число премьера «Гарри Поттера и Кубка огня» предвещала «Затуре» окончательный крах. Владельцы 3223 кинотеатров готовы были разрыдаться. Если бы перед ними стоял Джон Фавро, сложно представить, что бы они с ним сделали. У СМИ и общественности продолжали расти сомнения насчет Фавро и Ван Яна, обсуждения звучали все громче. В последние дни киноманы обязательно касались этой темы, когда обсуждали Ван Яна. «Прошу прощения, что ты сейчас сказал?» На одной вечеринке у друга дома яростная фанатка Эвелин, услышав, как кто-то сказал, что волшебный юноша рехнулся, в шоке раскрыла рот. Кто рехнулся? Окружающие уставились на белого парня, которому задали риторический вопрос. Тот пожал плечами, сказав: «Просто в последнее время Ван Ян напоминает мне идиота». Эвелин с усмешкой спросила: «И на чем же основано твое мнение?» «На том, что Светлячок собрал почти 1,8 миллиарда. На том, что продано более 14 миллионов ДВД-изданий». Парень нервно ответил. Он облажался с Джоном Фавро, и он собирается уничтожить Бэтмена и Железного Человека. Эвелин взволнованным криком обратилась к окружающим. «Я категорически с ним не согласна. Думаю, Яну абсолютно плевать на «Затуру», Фавро, часть его программы». «Ха-ха», засмеялся парень, несколько человек вокруг тоже засмеялись, должно быть, они полагали, что на этот раз Ван Ян и впрямь оказался застигнут врасплох. Заполучив поддержку, парень заносчиво скривил рот. «Сама подумай, я не говорю, что у него проблемы с головой, но он слишком зазвездился. Почему нельзя быть более адекватным? Он будто играет в видеоигру, весь такой развязный, своенравный, но ничего, реальность преподаст ему урок. Фавро уже наказан». Эвелин презрительно промолвила: «Я лишь знаю, что волшебный юноша тебе еще покажет». Затура Фавро не была идеей Ван Яна. К тому же фильм неплохой. На другой дружеской вечеринке Клэр отчаянно объясняла присутствующим, как на самом деле обстоит дело. Оказывается, кто-то считал, что Ван Ян спродюсировал «Затуру», непонятно, откуда всплыла такая информация. Однако среди неглупых киноманов и тем более придирчивых критиков была оппозиция, дававшая железные аргументы, на которые фанатам Ван Яна нечем было возразить. Разве не все намечающиеся проекты волшебного юноши связаны с большими рисками? Разве не везде практически тупиковый путь? Пусть продюсер «Затуры» не волшебный юноша, это ничего не меняет. Будь другие проекты или другие люди, возможно, проблем бы не было, но сейчас по всем тупиковым путям шагает именно Ван Ян. Он рехнулся. «Мы еще посмотрим», так говорили фанаты, так говорили нейтралы, так говорили хейтеры. А перед тем, как посмотреть, что ждет эти фильмы, для начала надо посмотреть, поменяет ли Ван Ян Джона Фарга. Волшебный юноша заявил, что кандидат на пост режиссера «Железного человека» не поменяется. Yahoo Entertainment. В этот уикенд неожиданно появилась новость. Фанаты остались довольны, ибо все у Ван Яна под контролем. Хейтеры остались довольны, ибо упрямый Ван Ян отказывается признавать ошибку. Несмотря на то, что Джон Фавро подвергся массе сомнений, Ван Ян по-прежнему возлагал на него большие надежды. В Лос-Анджелес Таймс он сказал: «Фавро до сих пор остается кандидатом на пост режиссера «Железного человека», мы уже близки к заключению контракта. Конечно, я слышал про ситуацию с Затурой, но не думаю, что это как-то повлияет. Способности Фавро нельзя ставить под сомнение, я полон уверенности в «Железном человеке». В деловых кругах ходил слух, что Warner Bros. Осталась недовольна кандидатом на пост режиссера «Темного рыцаря» и поэтому даже собирается прекратить сотрудничество с Флами. Также ходил слух, что братья Ноланы из-за огромного давления подумывают выйти из проекта. Поэтому Ван Яна спросили, есть ли какие-то изменения в планах на новую часть франшизы по Бэтмену. Он казался удивленным. «Вы шутите? Как это связано с «Темным рыцарем»?» Режиссер, безусловно, Кристофер Нолан, это не обсуждается. Фанаты не знали, что предпримут дальше не Флини, Warner Bros. И Флами, но этому уикенду суждено было стать интересным, потому что волшебный юноша внезапно объявил в своем блоге, что поставит и спродюсирует я, легенда. Также он горячо поддержал Фавро, Нолана и других людей. Глава 416. Доверить ему себя. В последнее время я постоянно слышу споры по поводу «Темного рыцаря», «Железного человека» и других фильмов. Киноманы увидели свежий пост в блоге Ван Яна. Он написал: «И это хорошо, мы вновь узнали, как всем дороги супергерои. Но раздаются вопросы, которые приводят меня и сторонников фильмов в некоторое недоумение. Почему Ян так глуп? Почему он вечно принимаешь ошибочные решения? Вы реально такого мнения обо мне? Спокойно, ребята. Может, их аргументы неплохие, может, бредовые, но все сводится к тому, что они не справятся. Однако кто сказал, что у нас нет аргументов? Мы справимся». Алан Хорн и остальные руководители Warner Bros. Действительно не хотели, чтобы братья Ноланы занимались производством «Темного рыцаря». Затура вновь разожгла в них беспокойство. Пользуясь тем, что договор еще не был подписан, Warner Bros. В последний раз попыталась потягаться с Ван Яном. Они всячески давили на братьев Ноланов и Эмму Томас, явно стремясь к тому, чтобы эта семейка добровольно отказалась от «Темного рыцаря», тогда бы это вынудило Ван Яна подыскать кого-нибудь другого. Студия не верила, что только Нолан способен спасти Готэм. Поскольку права на «Железного человека» принадлежали Флами Филмс, не Флини могла оказывать лишь ограниченное давление. Тем не менее двое стариков не сидели сложа руки. Они активно строили из себя доброжелателей, без конца расспрашивая Фавро о его мыслях по поводу «Железного человека», чем немало досаждали и раздражали его. Нечего и говорить о том, как постоянно звучали сомнения в идее сделать Джастина Лина режиссером «Олдбоя». Но поведение Warner Bros. Уже разгневало Ван Яна и испортило праздничное настроение. Раньше Flame Films самостоятельно занималась производством фильмов, и самой большой неприятностью было столкнуться с безразличием или преградами при приглашении посторонних в свои проекты. Теперь же компания впервые сотрудничала с Warner, которая всеми способами старалась прогнать людей Флами. В Warner как будто полагали, что, вывесив табличку с именем волшебного юноши, можно добиться успеха, даже если сам Ван Ян не примет никакого участия в работе. И хотя семейство Нолана все еще упрямилось, это не могло не повлиять на них. По крайней мере, они уже не питали никакой симпатии к Warner. Не знаю, сколько всего вы наслушались, но когда в следующий раз услышите, что Ван Ян не справится, что Кристофер Нолан не справится, что Джон Фавро не справится или что какой-то другой проект не получится, заставьте того высказаться публично. Пусть эти люди выскажутся публично. Это будет своего рода баскетбольный матч, где мы по итогу надерем им задницы. Они пока не понимают, насколько смехотворны. Честно, мне уже не терпится дождаться выхода «Темного рыцаря» и «Железного человека», чтобы посмотреть на их лица. Может, это будет подло, но, когда придет время, я им обязательно припомню их слова. «Эй, смотри, какую чушь ты до этого говорил». Если же они откажутся публично высказываться, можете их как следует пристыдить. Не забывайте, как год-два назад говорили, что светлячок отстой, ха-ха. В его словах звучал задиристый тон. Он также написал: «Я еще раз повторяю, вы увидите впечатляющие, шедевральные фильмы. Конечно, будут высокие кассовые сборы, ибо мы знаем, что справимся. Ну что, теперь вы знаете, что делать, лол. А помните, я собирался снять фильм на тему постапокалипсиса. Ага, это я, легенда, этот проект тоже есть в сегодняшних дискуссиях, попробуйте нам что-то предъявить. А да, фанаты Ван Яна забурлили, это и есть волшебный юноша, их любимейший волшебный юноша. Он всегда в ответственные моменты оказывал им наибольшую поддержку и будто говорил: «Попробуй мне что-то предъявить, красавчик». Фанаты быстро отреагировали, Эвелин, вся возбужденная, сделала звонок. «Читал, Ян просит тебя высказаться публично. Ну что, боишься? Фу. Ха-ха-ха, это мой презрительный смех. Ха-ха-ха, это мой глумливый смех. Ха-ха-ха, надеру тебе задницу. Хватит духу выразить свою позицию в блоге? Пометь там как-нибудь. Через несколько лет, может, будут восхищаться твоей прозорливостью. Или...» Сделала паузу Клэр, тоже позвонившая другу. «Или останешься в дураках? Ха-ха». Звонки сделали Элис, Кейт, Адам. Много ли сомневающихся осмелится публично высказаться? Натали с ухмылкой на лице тоже позвонила нескольким друзьям, которые не видели хороших перспектив у некоторых проектов Ван Яна. Ян в своем блоге кое-что написал, иди-ка прочитай и не забудь ему ответить. И впрямь собирается снять «Я, легенда». 42 научно-фантастических хоррора на подобную тематику в среднем заработали 29,69 миллионов в североамериканском прокате, из них 10 лучших фильмов в среднем заработали 80,26 миллиона. Ян вступил на еще один тупиковый путь. Незачем упоминать, как этому радовались его хейтеры. Малоприбыльный научно-фантастический блокбастер от Ван Яна не за горами. Это начало заката его карьеры. Что до «Темного рыцаря», «Железного человека» и других фильмов, он своим постом не оставил никаких лазеек для оправданий, пускай сейчас строит из себя крутого, все равно потом будет раскаиваться, но уже будет слишком поздно. Пока фанаты и хейтеры спешили друг друга известить, развлекательные СМИ тоже начали докладывать новости. Ван Ян демонстрирует мощную уверенность. Волшебный юноша бросил вызов недругам. Различные СМИ занимали разную позицию, но сходились в том, что волшебный юноша зол, а общеизвестно, что его месть – вещь страшная, особенно когда он преисполнен самоуверенности. Также очевидно, что светлячок вскружил голову Ван Яну, он копает себе могилу и непременно будет сурово проучен, как в случае с Затурой. На самом деле Ван Ян все никак не объявлял, что срежиссирует и спродюсирует «Я, легенда» просто потому, что хотел вызвать на себя огонь уже после провала Затуры. И это действительно сработало. «Я, легенда» будет сниматься в третий раз, кто на этот раз сыграет Роберта Невилла. Необходимо знать, что какая бы ни была экранизация, данная история является по большей части сольным выступлением главного героя, в таком случае нужна популярная звезда с высоким актерским мастерством. Кто же это? Это также стало свежей горячей темой для обсуждения у киноманов. Мы абсолютно доверяем волшебному юноше. Вся эта мыльная опера набирала обороты, и жесткая позиция Ван Яна вынудила Warner Bros. Наконец публично высказаться. Директор продюсерского отдела Джефф Робинов развеял слухи о разладе между Warner и Flame, заявив в СМИ: «Мы потратили немало сил, чтобы пригласить Ван Яна заведовать франшизой о Бэтмене. Warner на 100% верит, что он способен вдохнуть новую жизнь в эту франшизу. Волшебный юноша определил Кристофера Нолана режиссером, как мы можем остаться недовольны. Нолан невероятно одарен, плюс рядом с ним волшебный юноша, как тут можно в чем-то сомневаться. Они выполнят свою работу на отлично», он воодушевленно добавил. «Это многообещающий, мощный тандем. Нет никаких сомнений, что «Темный рыцарь» получится ярким и захватывающим». Warner признала поражение. Как бы Хорн и остальные не сокрушались, они, осознав, что кандидатуру точно не поменяют, быстро переобулись. Все-таки перед тем, как раскручивать фильм, надо продемонстрировать зрителям положительный настрой его создателей. Между тем и Нефли Лини признала поражение. Майкл Лин в СМИ публично поддержал Ван Яна и Фавро. «Нам все равно, что там у Затуры». Когда-то многие были пессимистично настроены насчет Джона Фавро, а Нефли Лини доверила ему «Эльфа». «У нас с ним состоялось довольно приятное сотрудничество. Так непременно будет и в этот раз. К тому же у нас нет причин для беспокойств. Волшебный юноша обо всем позаботится». Оставалось несколько дней до Дня Благодарения. Перед этим праздником Ван Ян выиграл ряд состязаний. Он успешно вынудил Warner и Нефлини полностью поддержать его. Хотя существовало так называемое подводное опасное течение и в случае провала фильмов накопившиеся противоречия выльются наружу, по крайней мере до того, как станет известно о достижениях «Темного рыцаря» и «Железного человека», Хорн, Линн и остальные, может и будут пребывать в тревоге и видеть кошмарные сны, но уже не будут докучать всякой болтовней, а именно этого Ван Ян и хотел. Джессика уже находилась на 37-й краткой неделе беременности. Хотя предполагаемый срок родов еще не наступил и свежие анализы не показали никаких признаков родов, в теории воды могли отойти в любой момент, поэтому как бы Ван Ян ни был занят, он собирался больше времени проводить с ней. «Эй, дорогой, почему ты такой вспыльчивый?» После полудня стояла ясная погода, в саду с фермианами было относительно тихо, Дэн не спал на густой лужайке рядом с колыбелью, Ван Ян и Джошуа кидали друг другу мяч для регби, Джессика сидела неподалеку на стуле и наблюдала, как играют, точно маленькие дети, двое людей, но при этом испытывала некоторое раздражение. С тех пор, как пошла 37-я неделя, она в последние дни при виде чего-либо запросто эмоционально возбуждалась или ощущала душевную тревогу, зачастую даже не было никакой на то причины. Сейчас она вдруг вспомнила, что волшебный юноша дерзко заявил о своем намерении уничтожить всех сомневающихся в нем, и невольно выкрикнула вопрос. «Это, конечно, круто, но почему нельзя оставаться крутым, не идя при этом на риск быть высмеянным?» Джессика все никак не могла найти ответ и, не выдержав, пожаловалась. «Можешь хоть немного повзрослеть, вечно я из-за тебя волнуюсь, ты же скоро папой станешь, боже, Ван Ян в оцепенении раскрыл рот. «Немного повзрослеть?» Пам! Прилетевший мяч ударился ему в грудь. Стоявший напротив Джошуа прыснул, а заметив, что Ван Ян ошеломленно на него посмотрел, сделал режущий жест, проведя указательным пальцем правой руки по шее. Каха! Ван Ян, почесывая голову, отошел в сторону, уставился на Джессику, внезапно улыбнулся, наклонился и обеими руками взял ее за лицо. «Если бы я не повзрослел, все бы было намного хуже. Не волнуйся, все под контролем». Джессика похлопала его по плечу, как бы говоря, что извиняется и доверяет ему. Ван Ян немного погладил ее выпуклый живот и побежал сводить счеты с Джошуа. Наблюдая, как двое людей с голдежом перебрасывались мячом, Джессика ощутила новую тревогу и спросила, а как быть, если малышка родится прямо в день благодарения? Ван Ян повернул голову и посмотрел на нее. Здорово же, вы разве не в этот день начали встречаться? Подтрунивал Джошуа. Джессика сперва мило улыбнулась. Ага, здорово. Затем нахмурилась. Но я боюсь нагромождения праздников в один день. А если малышке будет казаться, что мы игнорируем ее день рождения и все наше внимание на дне благодарения? Странно как-то. Многие рождаются в день благодарения, в Рождество, даже Иисус, беззаботным тоном произнес Джошуа. Ван Ян привел себя в качестве примера. У меня день рождения, бывает, попадает на китайский Новый год или проходит почти в тех же числах, и ничего страшного. Вы не понимаете, Джессика, не желавшая принимать доводы обоих людей, нахмурившись, погрузилась в размышления. Самым идеальным днем рождения для малышки был бы промежуток между днем благодарения и Рождеством. Ничем не способный помочь, Ван Ян с силой швырнул мяч и начал отходить в сторону, подумав, что надо бы позвать на помощь подружек Джессики. В это время он опять услышал, как Джессика пожаловалась. «Иногда я задумываюсь, почему такие вещи нельзя контролировать? Только представьте, если бы беременная женщина могла сама устанавливать хороший день для родов, я бы тогда даже могла сходить в салон красоты, прихорошиться, потом приехать в госпиталь, а вечером вернуться с малышкой домой». Джошуа, слушая это, пришел в некоторое недоумение. «Есть же кесарево сечение, ах, ну да», он вспомнил, что пара выбрала естественные роды, повернулся, кинул Ван Яну мяч и сказал, «Лучше бы ты мечтала, чтобы люди были, как их называют, животных вроде черепах, птиц, динозавров, которые откладывают яйца, яйцекладущие животные», сказал Ван Ян. Джошуа посмотрел на сестру, со смехом сказав, «Яйцекладущие животные, ты бы каждый день по несколько часов лежала на большом яйце, а потом, когда накопится достаточно энергии, яйцо расколется и оттуда выползет ребенок. Кстати, вы бы, наверное, оба могли высиживать, ха-ха». Джессика задумчиво взялась за подбородок, представив, как лежит в обнимку с большим яйцом, и погладила свой огромный живот, сказав, Что-то в этом есть. Например, несколько дней назад на вечеринке в честь будущей малышки она бы могла красиво нарядить яйцо, привязать к нему подарочную ленту. Почувствовав пинок ребенка в животе, Джессика невольно спросила, а что тогда насчет шевеления плода? Она поглядела на эрудированного Ван Яна. Я имею в виду, если бы такое действительно было, если бы люди были яйцекладущими, была бы ментальная связь через шевеление плода, это уже фантастика пошла. Ван Ян, нахмурившись и потирая лоб, призадумался и неторопливо произнес, с точки зрения научной фантастики, должны быть вибрации через шевеление плода, ребенок пинает скорлупу, а ты через вибрации скорлупы чувствуешь его. Джессика задумчиво кивнула. «Все-таки я предпочитаю живорождение», — дала ответ Джессика после некоторых раздумий, похлопав левой ладонью по животу, и со слабой улыбкой тихо промолвила. «Хоть это мучительно и фигура пропадет, но это и есть материнство». Пам! Вращавшийся в воздухе мяч ударился о колыбель, чем напугал Дэнни, который в панике подскочил с места, почти одновременно заплакала электронным голосом кукла-малыша, лежавшая в колыбели. «У-у-у!» Джессика, постепенно выпучив глаза, сделала глубокий вдох, готовясь выпустить наружу ярость. Она уставилась на того, кто бросил мяч, и уже далеко не тихим голосом закричала. «Джошуа, можешь хоть немного повзрослеть?» Джошуа быстро развел руками. «Я же не специально, просто Ян не поймал». Его вдруг осенило. «Это все Ян». Он специально встал спиной прямо к колыбели. «Не сердись, любимая, не сердись. Не вини Джоша, ты же знаешь, он всего лишь ребенок». Было лишь видно, как Ван Ян скорым шагом направился к Джессике, но вдруг оглянулся назад, подмигнул и показал режущий жест, проведя указательным пальцем правой руки по шее. «Каха, Ян, и ты туда же». День благодарения все приближался, казалось, этот день пройдет как обычно. Ван Ян в своем блоге оставил короткий пост. «Ждите сюрпризов, спасибо». Что это значит? Фанаты, быстро угадавшие кандидата на роль Роберта Невилла, сразу все поняли. Причем сюрприз был не один. Не зря его прозвали волшебным юношей. Уилл Смит сыграет Роберта Невилла, главного героя «Я», «Легенда». Yahoo Entertainment, NBC News и другие СМИ сообщили свежую новость, которую анонсировала Flame Films. Спустя более чем 5 лет Уилл Смит вновь поработает вместе с волшебным юношей. Это была мощная поддержка для оскароносного режиссера, подвергавшегося массе сомнений. Уилл Смит возбужденно заявил журналистам. «Я всегда был заинтересован в «Я», «Легенда», несколько лет назад я даже чуть не сыграл. Когда я недавно услышал, что Ян займется производством проекта, я просто не мог в это поверить, мне будто приснился сон, но я знал, что Ян непременно пригласит меня, это так здорово. Один звонок, и мы сразу договорились, а вот в прошлый раз пришлось очень долго договариваться, коснувшись прошлого, Уилл захохотал. Ян тогда написал ему пригласительное письмо, которое он и по сей день бережно хранил. Дикий Запад принес ему золотую малину за худшую мужскую роль, в погоне за счастьем, Оскар за лучшую мужскую роль. На вопрос о том, что Ван Ян бросил вызов всем сомневающимся, Уилл выразил ненависть к общему врагу. «Я придерживаюсь того же мнения, не позволяя другим говорить тебе, что ты никудышный, что ты не справишься. Ни у кого нет на это права, в чем Ян ошибся. Он не заслуживает такого давления, но я за него спокоен. Он просто дает отпор, и мы с ним». Рэйчел МакАдамс сыграет в «Железном человеке» ассистентку Старка Пиппер. При производстве оригинального «Железного человека» 2008 года Рэйчел МакАдамс была главной кандидаткой на роль Пиппер, которая с первого взгляда приглянулась Джону Фавро, но Рэйчел отказалась от приглашения. Сейчас Фавро опять имел те же планы, и Ван Яна этот вариант вполне устраивал, в итоге он осведомился у Рэйчел, после чего СМИ доложили свежую новость. Рэйчел МакАдамс заявила: «Это будет интересный опыт». Едва услышав, как Ян приглашает меня, я подумала: «Серьезно?», а уже через секунду согласилась. Я в нетерпении. Что касается предыдущих сообщений о том, что после так называемого провала «Фантастической четверки» она больше не желает сниматься в супергеройском кино, включая возможное продолжение «Фантастической четверки», и надеется двигаться в новом направлении, Рэйчел МакАдамс честно сказала: «Да, я пока устал от летних блокбастеров, мне бы хотелось примерить на себя те экранные образы, которые произведут глубокое впечатление, а не играть красивую куклу Барби», и затем добавила: «Но если тебя приглашает Ван Ян, это полностью меняет дело». Думаю, не я одна так считаю. Ты можешь доверить ему себя. Когда ее спросили о том, что Ван Ян заявил о своем намерении уничтожить всех сомневающихся в нем, Рэйчел будто услышала смешной анекдот. В ней уже жил дух Пиппер. Я знакома с этим пареньком уже 7 лет. Порой он бывает чрезмерно упрямым, и я знаю, что раз он так заявил, значит, сделает это. Поэтому если не хотите быть им уничтожены, лучше держите рот на замке. А капитан Роберт Дауни-младший, уже давно подтвердивший, что сыграет железного человека, в присутствии журналистов выступил в поддержку Ван Яна. Я ничуть не беспокоюсь о перспективах железного человека. Через пару лет многие будут называть меня дальновидным за то, что я выбрал эту роль. Даже уже сейчас многие называют. Вообще-то я просто верю в него, и в этот раз тоже. Я абсолютно доверяю ему, абсолютно доверяю Фавра. Он сказал, что это баскетбольный матч, тогда железный человек непременно победит. Тем временем Warner Bros. Объявила, что Кристиан Бейл согласился сыграть в сиквеле Бэтмена «Темный рыцарь». До того, как волшебный юноша взялся за эту франшизу, Бейл колебался, стоит ли дальше играть Бэтмена. Он сообщил журналистам: «Я боялся сиквела, потому что не хотел исполнять кое-какие повторяющиеся вещи, но теперь я об этом не волнуюсь. Увидев Ван Яна и Кристофера Нолана, я понял, что должен остаться». Хит Леджер сыграет в «Темном рыцаре» главного врага Бэтмена, Джокера. Хит Леджер и волшебный юноша вновь посотрудничают. СМИ поняли, что Ван Ян специально вынуждает их спамить, но как быть, не публиковать новости? Новоиспеченный папа Хит Леджер был сейчас большой знаменитостью. Нечего и говорить о чертовом волшебном юноше. Леджер радостно сообщил журналистам: «Мы давно договорились об этом деле. По правде говоря, меня эта роль дико заводит. Как можно отказать Яну, зовущему тебя сыграть Джокера? Это невозможно, зато можно спокойно доверить ему себя». Сюрпризы. Фанаты, конечно, насладились сюрпризами.